Михаил Шолохов. Они сражались за Родину. Исполняет Сергей Бондарчук. На синем, ослепительно-синем небе, полыхающее огнем июльское солнце, да редки, раскиданные ветром неправдоподобной белизны облака. На дороге широкие следы танковых гусениц, четко отпечатанные в серой пыли и перечеркнутые следами автомашин. А по сторонам, словно вымершая от зноя степь, устало полегшие травы, тускло безжизненно блистающие солончаки, голубое и трепетное марево над дальними курганами и такое безмолвие вокруг, что издалека слышен посвист суслика и долго дрожит в горячем воздухе сухой шорох красных крылышек перелетающего кузнечика. Николай Стрельцов шел в первых рядах. На гребне высоты он оглянулся и одним взглядом охватил всех уцелевших после боя за хутор Сухой Ильмень. 117 бойцов и командиров, остатки жестоко потрепанного в последних боях полка, шли сомкнутой колонной, устало переставляя ноги, глотая клубившуюся над дорогой горькую степную пыль. Также слегка прихрамывая, шагал по обочине дороги контуженный командир 2-го батальона, капитан Сумсков, принявший на себя после смерти майора командование полком. Также покачивалась на широком плече сержанта Любченко древко завернутого в полинявший чехол полкового знамени, только перед отступлением добытого и привезенного в полк откуда-то из недр 2-го эшелона, и все так же, не отставая, шли в рядах легко раненые бойцы в грязных от пыли повязках. Было что-то величественное и трогательное в медленном движении разбитого полка, в мерной поступе людей, измученных боями, жарой, бессонными ночами и долгими переходами, но готовых снова в любую минуту развернуться и снова принять бой. Теперь он шел, не оглядываясь, тупо смотрел себе под ноги, но перед глазами его опять, как в навязчивом сне, вставали разрозненные и удивительно ярко запечатлевшиеся в памяти картины недавнего боя, положившего начало этому большому отступлению. Опять он видел и стремительно ползущую по склону горы грохочущую лавину немецких танков и окутанных пылью перебегающих автоматчиков, и черные всплески разрывов и рассеянных по полю, по нескошенной пшенице в беспорядке отходящих бойцов соседнего батальона. А потом бой с мотопехотой противника, выход из полуокружения, губительный огонь с флангов, срезанные осколками подсолнухи, пулемет, зарывшийся рубчатым носом в неглубокую воронку, и убитый пулеметчик, откинутый взрывом, лежащий навзничь и весь усеянный золотистыми лепестками подсолнуха, причудливо и страшно окропленными кровью. Усилием воли Николай отогнал ненужное воспоминание. Он решил, что лучше всего, пожалуй, ни о чем сейчас не думать, ничего не вспоминать, а вот так идти с закрытыми глазами, ловя слухом тяжкий ритм шага, стараясь по возможности забывать про тупую боль в спине и отекших ногах. Внизу уже виднелся хутор с полсотней белых казачьих хат, окруженных садами, и широкий плес, запруженный степной речки. Отсюда, с высоты, ярко белевшие домики казались беспорядочно рассыпанной по траве речной галькой. На площади, густо заросшей лебедой, снова умолк, оборвался мерный топот пехоты. Слышно было только, как шаркают по голенищам поникшие тяжелые метелки травы, покрывая зеленой пыльцой сапоги. Да к удушливому запаху пыли примешался тонкий грустный аромат доцветающей лебеды. Война докатилась и до этого затерянного в беспредельной Донской степи хуторка. Во дворах, в притирку к стенам сараев, стояли автомашины медсанбата. По улицам ходили красноармейцы саперной части. Доверху нагруженные трехтонки везли по направлению к речке свежераспиленные вербовые доски. В саду, неподалеку от площади, расположилась зенитная батарея. Орудия стояли возле деревьев, искусно замаскированные зеленью. На отвалах недавно вырытых окопов лежала увядшая трава, а грозно вздыбленный ствол крайнего к переулку орудия доверчиво обнимала широкая ветка яблони, густо увешанная бледно-зелеными недоспелыми антоновками. Звягинцев толкнул Николая локтем, обрадованно воскликнул: «А ведь это наша кухня, Микола! Подними нос выше! И привал у нас будет, и речка с водой, и Петька Лисиченко с кухней! Какого ж тебе еще хрена надо?» Полк разместился у самого берега речки, в большом запущенном саду. Холодную, чуть солоноватую воду Николай пил маленькими глотками, часто отрываясь и снова жадно припадая к краю ведра. Глядя на него, Звягинцев сказал: «Вот так ты письма от сына читаешь. Прочтешь немного, оторвешься и опять за письмо. А я не люблю тянуть. Я на это нетерпеливый. Ну, давай ведро, а то опухнешь!» Он взял из рук Николая ведро и, запрокинув голову, долго, не переводя дыхания, пил большими, звучными, как у лошади, глотками. Заросший рыжей щетиной кадык его судорожно двигался. Серые выпуклые глаза были блаженно прищурены. Напившись, он крякнул, вытер рукавом гимнастерки губы и мокрый подбородок, недовольно сказал: «Вода-то не очень хороша. Только в ней доброго, что холодная да мокрая. А соли бы можно и поубавить. Будешь еще пить?» Николай отрицательно качнул головой, и тогда Звягинцев вдруг спросил: «Тебе все больше сынок письма шлет, а от жены писем что-то я не примечал у тебя. Ты не вдовой?» И неожиданно для самого себя Николай ответил: «Нет у меня жены, разошлись».